После обеда шел дождь, и я, несмотря на усталость, отправилась в город. И не зря. Рубер ждал на нашей скамейке. «Хорошо», — сказала она, обнимая меня одной рукой. «Как ни в чем не бывало, словно мы жили одной жизнью. Но ведь на самом деле все не так. Я ничего о нем не знала». «Где ты был ночью?» — спросила я, чувствуя, как мамин обвинительный тон эхом отзывается в моих словах. Он удивленно взглянул на меня. «Ты сердишься?» «Совсем не сержусь», — оскорбленно ответила я. «Просто я ждала тебя всю ночь. Я замерзла, была буря, твой домик чуть не развалился. Мне было страшно до смерти, а ты не пришел». Он присвистнул. «Так значит, это ты ела печенье? Я видел крошки». Я кивнула и уткнулась носом в его шею. И все снова стало хорошо. Вот так внезапно. От него пахло не потом и не дезодорантом. От него пахло человеком. Особенным человеком. От него пахло Ругером. Добравшись до дома, я взбежала по лестнице. Не умею я следить за временем, часов не наблюдаю, о минутах и говорить нечего. Они исчезают, как светлячки в темноте. Стоит только протянуть руку. Я наверняка опоздала к ужину, а мама, конечно же, уже вцепилась в телефонную трубку. Ей хватит непосредственности позвонить среди ночи в социальную службу и рассказать, что она не в силах справиться со своими дочерьми, ни с одной, ни с другой. «Пожалуйста, поймите, я плохая мать. Вы должны что-то сделать. Я люблю ее, и поэтому прошу вас забрать ее у меня». Я сняла ботинки, и из кухни не доносилось ни звука. Они сидели за кухонным столом друг напротив друга. Мама произнесла, не сводя глаз с папиного лица, как будто меня и не было. «Еда на плите». Перед ними стояли бокалы с вином. В канделябре горели свечи, у мамы пылали щеки. На окне красовался большой букет красных роз. «Они вкусные», — произнесла я, чтобы привлечь к себе хотя бы немного внимания. «Розовые лепестки. Если нарезать их в салат. Говорят, это улучшает потенцию». «Не вздумай ничего резать», — произнесла мама, по-прежнему не сводя глаз с папы. «В кастрюле рыбные тефтели в омаровом соусе». «Шикарно», — отозвалась я, — «что празднуем?» «Папа нашел новую работу», — ответила мама счастливым голосом. Рыбные тефтели, которые мне только что удалось подцепить, скользнули обратно в соус, а я уставилась на человека, который приходился мне отцом. Человека, который в это самое мгновение поднимал бокал с вином. Пока еще нет стопроцентной гарантии, но я, кажется, все-таки получила работу. Я внимательно посмотрела на него. У мамы был такой гордый вид, словно ее мужа только что выбрали на пост премьер-министра. «И что это за работа?» — спросила я, поскольку никто из них, кажется, не собирался ничего рассказывать добровольно. «Фред будет заниматься распространением лечебных препаратов. Налаживать контакты с магазинами», — сообщила мама таким тоном, будто речь шла о спасении человечества. «Вивамакс», — сказал папа, — «в таблетках и флаконах». «Никогда не слышала о таком», — недоверчиво произнесла я. «Ну, конечно, не слышала. Это совершенно новый продукт», — вставила мама, наливая еще вина себе и папе. «Им нужен коммивояжер в северном регионе», — сказал папа. «Абсолютно натуральный продукт, изготовленный в соответствии с тысячелетними традициями», — выпалила мама, словно разучивая роль. «Значит, ты будешь разъезжать туда-сюда и сбывать этот товар, да, пап?» «В магазинах товаров для здоровья», — кивнул он. «А что, если ты станешь колесить с полным фургоном этого Вива, как его там, и никто не захочет его покупать?» Папа явно пытался подыскать подходящий ответ, но мама успела первой. «Этот препарат должен помогать людям, подверженным депрессии из-за недостатка солнечного света. А там на севере так темно, бедные северяне». «Но папа уже спешит на помощь», — брякнула я. «Лекарство также улучшает общее состояние здоровья и повышает тонус», — произнес папа несчастным голосом. «Можно мне немного этого Вива, как его там?» Я протянула руку. «Кажется, мне будет полезно». Но вместо того, чтобы дать мне целебного средства, папа встал и обнял меня.